Глава 24. Нет, мир не постоянен, зол он на самом деле. Грязен, жесток, холоден, обманчив, гадок, груб, недоброжелателен и лют. Все казалось так удачно, выстраивалось судьбой. Все спешило научить, пленять, очаровывать, услаждать. Виденный миг разбилось, раскололось, разлетелось в куски. На мелкие затухающие квадратики мозаической смальты. Словно белый снег накрыл поля, придавил кусты и деревья, сразу стало тихо. Все мимолетное, переменчиво, опять надвигается тоскливое одиночество. Грядет в обнимку с ледяной гордостью утешительницы, закрывающей живое лицо, крашенной восковой маской. Глубок в безветренную погоду снег, тяжел и обжигающе хладен. Как черпать воду из застывшего колодца? Где взять силы, чтобы противостоять ненастье? Следует ли покориться законам сущего, ведь бой тьмы со светом, мокрого с сухим, незрелого со спелым, низкого с высоким, мрачного с веселым и прочих двоец бесконечен и неотвратим, как необратим бег светила, клонящегося к закату. Как оказалось, много несчастья в счастье, и всего добавилось там маленькое из двух букв, частичка, а уж сыплются звонкие осколки некогда магического витража. Но недаром искры промчалось в голове слово «бой». Схватка, битва, баталия, сражение, сила. Есть сила противостояния. Нельзя пасть, сдаться, унывать. Надо бы верить, что вера родит новое счастье. Пусть сейчас он игрушка в руках господина посланника, пусть он лишь посредник, пусть станет он презираем в Париже, как было уже в Москве, пусть лишится друзей, пусть превратится в изгоя, он пересилит беду. Быть терпеливым. Перемелется, перетрется, уголье затянет золой. Главное — цель. Но почему упомянул князь в разговоре за иконоспасское начальство? Неужели здесь, вдали от России, настигнет его та сила, от которой бежал и уже было чувствовал себя в безопасности под хлебосольным кровом Куракиных? Что значит туманные намеки насчет прощения? Ведь старик-отец, да и сам Александр Борисович неоднократно поносили московских церковников. Он не находил ответа. Он был один, один против судьбы, замышляющей что-то недоброе. И постичь ее предначертание было выше его слабых сил. Неужели вечно суждено ему зависеть от воли коварного Малиновского? Отчего время, словно схваченное гигантской рукой отважного наездника, прекратило свой победоносный галоп, повернуло вспять. И новый круг грозит стать частичным повторением старого. А люди, казалось, навсегда исчезнувшие, опять возникают на его пути. Торжествуют, должно быть, победу, и снова, и снова, и снова норовят закабалить его силой и заставить действовать вопреки убеждениям. Пелена застит очи князю. Он чает, что одолеет иезуитов. Он уверен, это заметно, потому как он отдавал приказы. Вода точит камень. Несчастный, он, видно, запамятовал, что говорят про орден. Это тихая, потаенная, грозная и беспощадная сила. Страшно представить себе Россию под пятой латинства, кардинальский пурпур в Кремле. Нет, это наваждение, не бывать ему. Он верно не понял намек в Куракина. Видно, тот, стремясь к просвещению отчизны, замыслил какую-то опасную дипломатическую игру. А единение — предлог, повод. Недаром же велел вызнавать думы богословов. Обманом взята неприступная Троя. Лукавство не раз спасало хитромудрого Одиссея в скитаниях. Так случится и теперь. Он, Тредяковский, доподлинно знает, слышал не раз. Куракин мечтает об обновлении русском, кое невозможно без латинской культуры. А значит, рядом со светом просвещения, с теплом от него должны соседствовать стужи и темень. Так устроен мир. О, иезуиты, судя по россказням, обожают тайны. Скорее всего, никто и не узнает о его миссии. Конечно, он не замарает себя 30 их сребреньками. Он будет резидентом, он занесет на родину Аполлонову лиру. Велик поэт, открывающий своим голосом глаза незрячим, как малоимущим, так и государем, — говорил Ролень. Велик, потому как слово всесильно и способно переменить даже злые нравы. Суждена поэту кропотливая работа. Он должен стать переводчиком, посредником между светом и тьмой. Озноб прошептело в последний раз, и оно стало оттаивать, отогреваться. И уже пленительная истома разлилась по жилам. Не печаль, а радость явится нововозводящему Петербургу. не схоластическая латынь, а сила языка древних, не московская темень, а французский свет заиграет на его улицах и будет над всем трубить фанфара слава. Как только посмел он усомниться в князе Александре, он перепугался, как мальчишка, а дипломат принял его за мужа, доверив государственную тайну. Он станет достоин ее. Господин Куракин рос, никогда не решится он действовать родной земле во вред. А значит, дело затевает к ее пользе. Отныне он, Василий, знает свое место. Он будет посредником, курьером, Меркурием-вестником. Но не ради иезуитов наденет он лисью шкуру. Нет, он не предатель. Это испытывает фортуна, доверяя ему важнейшую роль, которую он исполнит со скромностью роленя, запасшись терпением и готовый к худшему. Честно посмотрит в глаза соотечественникам и парижским товарищам, ибо начнет бороться за правду и торжество разума. Он погрузился в созерцание. Локти, острый угол на столе, ладони изголовья, подбородку, а взор блуждает в неведомой дали. Он увидел укоряющий взор Даниэля и не отвел глаза. Француз вдруг оказался стоящим на каких-то ступеньках под проливным дождем, и Васька узнал лестницу родного Астраханского Успенского собора. Рядом стоял страшный Петр. Мимо шествовало войско, заслоняя порой сбившуюся чуть в стороне свиту с губернатором Волынским во главе. И вдруг он точно заметил. Артемий Петрович заговорщицки подмигнул ему и следом, чуть прищурив глаза, на одно мгновение прожег Тредяковского тем давнишним астраханским незабываемым взглядом. И вот он уже смешался с толпой, пропал, словно его не было вовсе. А лишь долговязая, вымокшая под дождем фигура, властная и уверенно отдающая приказания солдатам, возвышалась над всеми. И рядом с ней, как трубач при полковом знамени, примостился маленький Даниэль. Колонны по-прежнему чеканили шаг, летел из-под сапог мокрый песок, свистела флейта и бил барабан, гулко и мерно. Постепенно все стало таять, и жестокая картина, заколебавшись, испарилась под пробившим брешь в небосводе жарким астраханским солнцем. Остались сухие ступени, пустые, бесконечно несущиеся ввысь, и флейта, игравшая откуда-то сбоку, уже печальная, зазывная, слезы, накатывающие на глаза. Жалость к себе самому сдавила горло, и он, не выдержав, уронил на скрестившиеся руки голову и безутешно, по-детски, разрыдался.